Глава вторая. Вертолет едва только успел приземлиться около нашего дома, прямо на дороге, как на улицу выбежала мама. Такое ощущение, что ее предупредили о том, что ее непутевого сына разыскали. Она метнулась к нам, как молния, и заключила в объятия, обливая слезами. Лера, увидев такое настроение у самого родного человека, тоже разревелась. Один я стоял, как столб, не зная, что делать. Вид у мамы был ужасный, похоже, что все время, пока нас не было дома, она совсем не спала. Пришлось даже немножко поправить ее здоровье магией, да только это слабо помогло, тут отдых нужен, заклинания не всесильны. «Мам, тебе поспать нужно», – произнес я. «Давай, Лера, укладывай маму в постель, видишь, какая она уставшая». «Да-да, сейчас покушаем и спать», – сказала девочка. Похоже, что и она была не против дальше спать, хотя и была в состоянии сна около 2 суток, а может и больше. Впрочем, незаметно, что у нее есть какие-то сбои в организме, абсолютно здорова. Как ни странно, женщину наш безмятежный разговор немного успокоил, она даже заулыбалась, видно, отходить начала от потрясений. Когда уселись за стол, начался допрос, где были и что делали, в основном спрашивали меня, так как Лера толком ничего не знала. Ну да, поверила этой сволочи, который по какому-то недоразумению назывался моим отцом. Амулет, само собой, не сработал, когда он ее подхватил на руки и засунул в машину. Угрозы жизни или здоровью ведь не было, поэтому и защита не требовалась. От простых прикосновений магия не защищает. Совсем другое было бы дело, если бы папаша попытался нанести удар. Вот в моем случае все гораздо хуже, хотя была мысль, отчего это моя защита так сплоховала, но об этом позже, сейчас были дела посерьезнее. Дальше сестренка рассказала, что уже в машине она заснула, а очнулась только когда я был рядом. Все понятно, усыпили девочку, а после сняли с нее все амулеты, которые я ей подарил. Скорее всего, моя защита не сработала, потому что меня просто усыпили, как и Леру. В моем мире не было такого, чтобы усыпляли газом. С помощью магических сил всегда, пожалуйста, есть множество заклинаний, только вот моя личная защита все эти воздействия на человека блокирует, а до газа наши грамотеи не додумались. Придется как-то менять амулеты и создавать новые хотя бы для своей семьи и охраны. Да, мое горе, охрану нужно менять или обучать, причем заняться этим нужно в самое ближайшее время. Просто слов нет. Взяли и у толпы вооруженных людей похитили девочку, они даже сделать ничего не смогли, болваны. Впрочем, во дворе я уже видел главу безопасности, вид у него был так себе, видно, осознает свой просчет. Совместными усилиями удалось уложить маму спать, у меня же дел было много, а вот у брата нет. Он все время моего отсутствия просидел дома, так как никого из моей семьи не отпускали, жилище держали под плотной охраной, да и сейчас я видел, что вокруг нашего дома ходят вооруженные люди. Позвал на беседу Геннадия Анатольевича, нужно было объяснить проблему, которая у нас возникла, и о которой, как я надеялся, он тоже знал. Зашел начальник охраны сразу после моего звонка, видимо, под дверью стоял. «Добрый вечер», – произнес я бодрым голосом и указал на стул. Мужчина сел. «Что делать будем? Какие будут предложения?» «Вы сейчас о чем?» – осторожно поинтересовался начальник охраны. «О нашей доблестной службе безопасности. Душа моя нарадоваться не может. У толпы вооруженных мужиков из-под носа увезли девочку. Как-то понимать?» «И что с этим делать?» «Андрей Евгеньевич», – начал осторожно подбирать слова безопасник, – «дело в том, что все бойцы у нас хорошие, но они солдаты, которых подготавливали под совсем другие операции. Конечно, они бы прикрыли вашу сестру, но...» «Я вас понял», – перебил я мужчину. «Вы хотите сказать, что у них нет соответствующей подготовки? Это я и сам прекрасно понял без всяких объяснений». «Совсем меня за идиота не надо принимать. Где нам человека найти, который займется такой подготовкой? Или правда в ФСБ обратиться? Они вроде предлагали своих людей в охрану». «Обращаться или нет, это вам решать. А что касается нужного человека, то я его нашел. Даже поговорить несколько дней назад с ним смог. Один из наших бойцов посоветовал, который в главном разведывательном управлении служил. Там только проблема с этим дедом». «Какая еще проблема?» «Не понял я». «Но он идейный коммунист, сталинской закалки». «Надо же», – наигранно удивился я. «И что это должно означать?» «То, что он, Миллионеров на дух не переносит. Вот как. А мне даже смешно стало. Вы хотите, чтобы я вернул молодость человеку, который мне сам может нож в спину воткнуть? Вы это серьезно? Нож не воткнет и не предаст. Вы же не простой миллионер, который только народ грабить умеет, а людям помогаете. Поэтому не предаст. Не тот вы человек. Ладно, привезите его, посмотрим. Может, он на самом деле ничего не соображает. А если с ним ничего не получится, обращусь к полковнику. Офицер точно сможет подобрать какого-нибудь отставника, который понимает в этом деле гораздо больше нас. Хорошо, через пару дней будет у вас. Думаю, он даже ради любопытства захочет с вами повидаться. Может, будут еще какие-нибудь поручения? О да, ухмыльнулся я. У вас там нет кого-нибудь, кто сильно провинился во время службы? Есть. Это те охранники, которые вашу сестру упустили. Их премии полностью лишили, а если еще прокол будет, то и с работы вылетят. Чудесно. Приводите в подвал самого тупого на свой выбор. Будем опыты проводить. Да не переживайте вы так, ничего опасного, да и больно не будет. Через 15 минут мы были в подвале. Передо мной стоял молодой парень, весь какой-то напряженный, видимо, про опыты ему сообщили, поэтому и приготовился защищать свою жизнь. Мало ли, что колдуну в голову может прийти. «Не бойся», – взбодрил я его, занося в подвал баллон с усыпляющим газом. «Считай, что жертвуешь собою ради безопасности других». «Да как не планировал я идти на жертвы?» «Вот поэтому у вас из-под носа увезли девчонку, толпа раздолбаев», – подключился к разговору Геннадий Анатольевич. Парень покраснел, но промолчал. «А что тут скажешь? На самом деле серьезный просчет, первое же дело, ради которого их наняли, умудрились так провалить. Позор». «Не бойся», – подбодрил я его. «Ничего опасного, это просто усыпляющий газ. Надевай маску и дыши. Умереть не дам, обещаю». Парень выполнил мою просьбу, причем газ подействовал очень быстро, едва легких достиг. Геннадий едва успел его подхватить, чтобы он на пол не упал. Очень действенная штука. Все это время мне нужно было наблюдать за действиями защитного амулета, который был у охранника. Впрочем, ничего особенного я не увидел. Он вообще никак не отреагировал. Это по самолюбию магов. Оказалось, что защита не такая надежная, как считалось ранее. Получается, что любой супостат с усыпляющим газом может меня убить или захватить, и никакие амулеты не помогут. Самое печальное, что я пока не знаю, как решить эту проблему. Можно, конечно, попробовать сделать такие амулеты, которые будут блокировать полностью внешнее воздействие на человека. Только они воздух пропускать не будут. И в общем и целом нужно хорошо все обдумать. Приведя в порядок подопытного, для этого Геннадию потребовалось снять бойцу маску и похлопать его по щекам, я пошел к своему артефакту. Доделывать нужно, а о защитных амулетах подумаю, может и придет гениальная мысль позже. Что-то мне подсказывает, что завтра прибудет ко мне в гости или сам генерал, или его подчиненный Вячеслав Александрович. В общем, скучно не будет». Утром за завтраком смотрели новости по телевизору. Было неудивительно, что по всем каналам только и говорили про бойню, которая произошла на дороге. Погибло 14 человек, это простых гражданских. Про то, сколько погибло бойцов, вступивших в бой с бандитами, никто не уточнял, но то, что они были, я знал наверняка. Показали и мое недовольное лицо в процессе врачевания людей, которые снимали все на камеру. Причем были и такие, которые в машине просидели с телефонами от начала до конца столкновения. Радовало, что мои боевые способности в кадр не попали. Хотя, возможно, это было бы неплохо. Может, хоть часть моих недоброжелателей хорошо подумают, прежде чем напасть на мою семью. Я же крепко призадумался, почти всю ночь пробыл в подвале, собирая артефакт, с помощью которого можно будет заряжать защитные амулеты для механизмов. Весь процесс я обдумывал, как нанести ответный удар своим врагам. Было бы неплохо убить тех, кто ко мне подсылает наемников, да только руки у меня пока короткие. Никого из власть имущих я не знал, хотя влиятельные знакомые были, но не те, которые могут мне рассказать какую-то информацию». Лекарь для всех является полезным человеком, которого можно использовать. Впрочем, мне было наплевать, за кого меня считают малознакомые мне люди, но хотелось жить в безопасности, а не как сейчас, ожидая одно нападение за другим. Живу словно в осаде, и ладно бы я один, а нет, вся моя семья тоже. С утра прибыл генерал собственной персоной. Нужно было ему отдать очередную порцию магических амулетов, но на этот раз, получив желаемое, он не стал уезжать, а стал зазывать меня на серьезный разговор. «Ты можешь ответить мне на один вопрос?» – начал офицер разговор, сурово нахмурив брови. «Почему ты ведешь себя так безрассудно?» «Что конкретно в моих действиях было необдумано?» – поинтересовался я, чем даже удивил генерала. «Как это что?» – повысил он голос. «Да это было идиотизмом поехать к бандитам навстречу. Даже ребенку было бы понятно, что тебя просто выманивают». «А с чего вы решили, что я это не понимал?» «А зачем тогда поехал?» «Потому что у них была моя сестра. Все очень просто. А о матери своей ты не подумал, как она бы перенесла вашу гибель?» «Вы, товарищ генерал, своему ребенку будете рассказывать, что и как ему делать. Хорошо? Вам наплевать на мою мать. Вам я нужен. Поэтому вы и переполошились». «Молодец, соображаешь. Поэтому я и приехал к тебе. Убеждаю тебя в чем-то, как ты понять не можешь, что нужен государству. Очень нужен. А таким поведением очень скоро нам придется тебя хоронить. Да и нас вместе с тобой. Не добрались в этот раз, доберутся в следующий». «Ну, меня вряд ли попытаются убить, если только похитить», – улыбнулся я. «Да какая разница?» – возмутился офицер. «Если тебя похитят, то нам от этого лучше не будет. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю. Только вы меня понять не хотите», – продолжал улыбаться я. «Мне наплевать на государство. Готов сотрудничать, не предавать, прикладывать некоторые усилия на его процветание. Но если встанет вопрос между моей семьей и страной, я выберу семью. Надеюсь, вам не нужно объяснять, почему». «Нет, не нужно. Все же очень хочется, чтобы ты принимал решение, посоветовавшись с нами. Ты можешь это пообещать?» «Конечно, если вы пообещаете мне, что я узнаю результаты расследования, которое вы проведете». «Зачем тебе это?» – поинтересовался офицер. «Не переживайте», – хмыкнул я. «Ехать мстить своим недоброжелателям в Англию или где там они находятся я не собираюсь». «Ладно, возможно, расскажу тебе, что удалось выяснить нашим людям». «Чудесно. Тогда обещаю по возможности советоваться с вашими людьми». Еще немного побеседовав, генерал ушел. Впрочем, никаких обещаний от меня так и не получил, да и не собирался их давать. Он даже угрожать пытался, говорил, что посадит меня за четыре стены, только сам не верил в то, что несет. После важного гостя поехал в больницу. Там ко мне прибыли еще несколько больных детей, которым срочно требовалась моя помощь. Удобно стало работать. После тщательной проверки всех кандидатов на лечение больных остается гораздо меньше, только маме пришлось увеличить зарплату людям, которые занимались этим отсевом. Больно у них задача была сложная, потому что люди приезжали разные, некоторые бухались в ноги, пытались давить на жалость, умолять, плакать. Часть угрожала, да так, что приходилось и охране вмешиваться. Сегодня моего начальника охраны не было, он уехал к своему знакомому идейному коммунисту, которого обещал привести сегодня вечером или завтра утром. Я даже интереса ради залез в интернет, чтобы о коммунизме почитать. Даже немного смешно стало. Хотя идея интересная. Всех сделать равными перед законом. Но мне, человеку из сословного общества, было даже дико слушать что-то подобное. Забрать все у богатых, а отдать все бедным – это ли не чушь? Конечно, сволочей среди знати хватает, но есть и патриоты, которые всего добились своим умом, промышленники, ученые. Их тоже грабить? А кто тогда работать будет? Создавать что-то новое? Простые пахари, что ли? Ну или под страхом смерти те же ученые, например. Неудивительно, что Советский Союз развалился. Похоже, что к власти пришли люди, которые хотели не делиться с бедными, а забирать все себе. Да и как по мне, каждый должен получать по заслугам. Много заработал, много получил. А не так, чтобы ученые получали не намного больше простых пахарей. Ближе к обеду приехал полковник, который сообщил мне, что нашли моего биологического отца. Удалось узнать у одного наемника о его судьбе. В общем, никто ему не заплатил за услугу, а если и заплатили, то немного. Убили дурака и выбросили в небольшое озеро, что и неудивительно. Если на самом деле у этого англичанина такие серьезные связи и деньги, то свидетели не должны оставлять. Глупо это. Самый идеальный вариант для похитителей – зачистить все концы, чтобы и к ним вот так же не пришли и не попытались забрать себе такого ценного человека. За возвращение молодости пойдут и не на такое. Полковник тоже попытался понудить насчет моей неразумности, но не встретил понимания. Да я и сам отлично осознавал, что со стороны выгляжу идиотом, но не мог поступить по-другому. Воспитали так родители еще в прошлой жизни. Родные люди всегда на первом месте, неважно, плохие они или хорошие. Пришлось уже мне просить Вячеслава Александровича, чтобы он не рассказывал моей маме о гибели отца, и так проблем хватает, а еще такая новость. Сколько времени он не давал о себе знать, как-то не особо переживали. К обеду привезли еще одну партию ученых на омоложение, а с ними очередного миллиардера из Латинской Америки. Со мной расплатились сразу, деньги упали на мамин счет, поэтому она тут же мне перезвонила, не привыкла еще к таким поступлениям. Пусть привыкает, что-то мне подсказывает, что за первыми моими клиентами будет следить целая толпа заинтересованных лиц. Мало ли, что с ними сделал колдун. Со всеми кандидатами на омоложение приезжали их люди, которые внимательно следили за процессом, чтобы подмены не было. Вечером к нам в дом нагрянули журналисты, причем целая толпа разом. Видно, договаривались заранее о приезде. Только пришлось работников пера немного разочаровать. Выходить к ним не стал ни я, ни моя мама, которой уже не нужно было делать новую рекламу. Они немного постояли под воротами, поспорили с неуступчивой охраной и уехали. Впрочем, часть из них оставила свои визитки на тот случай, если я соглашусь дать им интервью. Геннадий Анатольевич приехал вечером, когда я уже полностью погрузился в создание артефакта, поэтому меня даже тревожить по этому поводу не стали, а телефон с собой в подвал я не брал, отвлекает от увлекательного процесса. Уже начал разочаровываться в этом устройстве, больно много мороки. Конечно, если бы не семья, то выкинул бы этот аппарат. Много ненужных людей знают мой номер, поэтому он стал не помощником в делах, а обузой.